Выводы. Вне зависимости от того, найдут ли близкие и друзья культиста необходимого специалиста для организации выхода из культа или нет, важно помнить, что попадание человека в культ — это прежде всего аддикция, болезнь и длинный путь психологического насилия. Люди, которые хотят помочь, прежде всего должны с пониманием и эмпатией относиться к человеку, которого через мечты или страхи вовлекли в деструктивный культ. В общении с близким человеком, который попал в асоциальную культовую группу, необходимо стремиться к выстраиванию доверительных отношений, построенных на взаимном уважении. Это сложно, но иначе все скатится в упреки, обиды и конфликты, которые лишь глубже потащат вовлеченного близкого человека на дно секты. Демонстрации позитивного настроя, проявления заботы и спокойствия, а также последовательности действий. А для последовательности нужен четкий и понятный план, ориентированный на реальные возможности здесь и сейчас. Признанию права на духовные поиски, саморазвитие и на принятие решений, которые могут быть ошибочными и саморазрушительными, но это личное право человека. Постоянному напоминанию того, что культисты уважают и ценят, когда он готов выходить за рамки убеждений, навязанных культом, и продолжает общаться с близкими. Пониманию того, что культист может часто испытывать чувство беспокойства и не всегда готов говорить про себя и культовую группу, поэтому важно уметь общаться на другие бытовые и нормальные темы. Общение между культистом и членами его семьи должно быть разнообразным, а тема культа не должна стать доминирующей. Это сложно и требует определенной подготовки и умения вести беседу. Поэтому в рекомендациях есть специализированные книги об этом. Аккуратному и тактичному проявлению искреннего интереса к выражению его чувств, то есть речь опять про эмпатию. Демонстрации того, что близким интересно, что происходит в культовой группе завербованного, что они хотят изучить какие-то элементы новояза культа, ритуалов и практик, чтобы лучше понять своего дорогого человека. Пониманию того, что общение и взаимопонимание с культистом не будет работать в рамках рациональных разговоров и переписки, а прежде всего необходимо использовать для этого эмоциональный тон и образы. До стадии рациональных разговоров еще нужно дойти, и вываливание фактов в стиле «Вася, ты в секте?» «Вот распечатки» не работает. Культы и различные гуру из интернета всегда создают пропасть между вовлекаемым и его близким социальным окружением. Чем быстрее будут разрушены семейные и дружеские связи, тем быстрее и глубже завербованные присоединятся к культу и начнут перестраивать себя под их требования. Поэтому ваша враждебность и конфликтность в общении лишь сыграет на руку вербовщикам и наставникам в культе. Необходимо стараться избегать яркого проявления своих реакций, которые могут не соответствовать предполагаемой опасности. Особенно на начальной стадии вербовки. Негодование близких может лишь подстегнуть культиста к «а я все равно сделаю так, если они против». Использование в общении терминов «секта», «промывка мозгов» и «гуру», когда вы говорите про новые увлечения близкого, может его оттолкнуть. В культе дают установки, что близкие и мир не понимают культиста, и все они будут осуждать его. Как раз такие слова становятся триггером. Не повторяйте чужих ошибок, ввязываясь в споры по религиозным доктринам и основам верований культовой группы. Для таких споров у близких культиста должны быть очень глубокие знания философии, истории и религиоведения. Сам факт таких споров вызовет у культиста беспокойство, а при защите идей нового учения он лишь быстрее примет его на веру. Также необходимо контролировать свое чувство юмора, избегать высмеивания и не шутить про новые убеждения завербованного и его группу. Конечно, какая-то ирония и ворчание могут оказаться уместны, но насколько близкие могут быть уверены, что это будет адекватно воспринято человеком, который проходит переделку своей личности в культе? Кстати, многие исследователи отмечают, что во многих культах одним из деформирующих признаков считается отсутствие или искаженное чувство юмора у последователей. Касательно вознаграждения и материальной поддержки, то избегайте выдачи значимых сумм в поддержку культисту и дробите эти выплаты. Такой подход позволит вам сохранить возможность встреч с культистом, где вы передаете ему эти средства. Но не питайте иллюзий, что эти средства останутся у него. В качестве альтернативы можно делать личные подарки, которые нелегко передать или обменять на деньги. У меня был случай, когда молодая девушка из Питера попала под влияние одного учителя трансформационной йоги и ушла от своего молодого человека ради просветления и открытия чакр. Девушка до этого не работала, была из обеспеченной семьи и не испытывала особого недостатка в средствах. Ее молодой человек несколько лет обеспечивал ее, работая за двоих. И когда он пытался восстановить отношения, вытащить своего близкого человека из-под влияния гуру, то он стал замечать, что у девушки сначала пропала часть ювелирки, потом дорогой фотоаппарат и так далее. На вопрос, куда она дела фотоаппарат, она сказала, что это хобби ей больше не интересно, и она его продала. Хотя на самом деле ей нужны были деньги для продолжения обучения и жизни отдельно. Конец у этой истории был не очень хороший. Родители девушки обвинили во всех бедах ее молодого человека. Дочку стали возить по старцам в монастыри, где она вежливо с ними общалась и не спорила, а по приезду домой опять бежала к учителю на Невский проспект. Молодой человек уехал в Грузию и зажил своей жизнью, а его бывшая стала работать помощником у гуру за мизерную зарплату, постоянно обращаясь за материальной поддержкой к любящим родителям. Практически во всех культах последователям навязывают новую личность и жизнь с чистого листа, заявляя переосмыслить их прошлые достижения и представляя их прежнюю жизнь как череду страданий, которая в итоге привела к спасению в культе. Для борьбы с этим культовым влиянием необходимо использовать разные возможности напоминать завербованному близкому о докультовой жизни. Вспоминайте при обсуждении интересы и хобби, которые были у него раньше. Просматривайте фото, видео и обсуждайте приятные семейные и дружеские воспоминания, пережитые вне культовой группы. Задавайте открытые вопросы философского типа, которые могут стимулировать рефлексию, но не ждите ответов и не заставляйте культиста отвечать на них. Здесь важнее то, что он услышит сам вопрос с зашитым в нем необходимым смыслом. Иногда заводите беседы об очевидных противоречиях, проводя параллели с группой культиста, но не обвиняя или критикуя. Не требуйте оправданий и не давайте включиться механизму защиты у культиста. Поощряйте культиста рассказывать то, что он считает наиболее позитивным в своей группе. И спрашивайте его о том, существуют ли, по его мнению, другие группы с такими же позитивными аспектами. Не забывайте, что, с одной стороны, в ситуации, когда человек столкнулся с культом, он остается с этой проблемой наедине. Вывод из культа невозможен, если сожжены все мосты, нет общения, и для работы с культистом нужна группа по выходу, куда должны входить и другие члены семьи. Вернуть ситуацию в как было раньше не получится, и в культы люди попадают не только из-за духовного поиска и самореализации, а часто убегая от семейных конфликтов, проблем на работе и социального одиночества. В большинстве случаев вам придется решать не только проблему с культом, но и проблемы, которые способствовали попаданию в него. Покинув культ, человек сталкивается со сложными эмоциями, переживаниями травм и сложностями в адаптации в этом непонятном для него мире. И если вы не хотите, чтобы ваш близкий превратился в серфингиста и побежал в другой культ, то вас ждет сложный и долгий путь реабилитации и восстановления психологического здоровья близкого. Спасая других, не забывайте и про себя, так как, столкнувшись с культом, мы все испытываем массу разных чувств, боли и негативных эмоций. Психологическая поддержка нужна в таких ситуациях всем нам. И тем не менее, вы не одни. У вас есть моя книга и наши беседы только между нами. Вокруг вас есть много добрых и отзывчивых людей, которым не все равно, а государство и правоохранительные органы окажут вам поддержку, если ситуация с культами будет нарушать действующие законы. Спасение близкого от влияния культа и различных гуру — это марафон, который необходимо пробежать. И делать это лучше не в одиночку, имея план действий и уверенность в том, что вы помогаете близкому обрести свободу и вернуть контроль над своей жизнью обратно. Человеческая потребность в принятии столь сильна, что власть над нами могут получить даже незнакомцы, если они обещают пустить нас за стол общих тайн только между нами. Социальный психолог Филипп Зимбардо.